Поймешь позже. Просто проверь. Приближалась наша последняя встреча с Фе, но тогда я еще не знал этого. Я с головы погрузился в отдых, как любили говорить на этом уровне, лучшее средство от любых бед. И хотя каких-то бед со мной не приключилось, определенные переживания тревожили. Они касались и таинственного появления Кучерявого, и разговора с Феодосией, и перемен, которые случились с ней и Инкерманом, да и со мной самим. Похоже, я отдалялся от истины вместо того, чтобы прокладывать к ней дорогу. Можно было принять за нее созерцание, но тогда оставался вопрос, не дававший покоя. Зачем тогда все, что выше? Ведь я же видел, что башня продолжалась ввысь собственными глазами. А истина должна быть конечной точкой, закономерным финалом пути. Что может быть выше истины? Всегда сложно сделать шаг, но если понимать, что он осознан и необходим, внутри всегда найдутся силы, которые заставят. Но если ты не уверен, нужен ли следующий шаг? Как его сделать? Как убедить себя? Приходится изыскивать силы уже не на то, чтобы шагнуть, а на то, чтобы убедить себя в необходимости самого шага. И каждое новое действие, новая мысль дробятся на множество мелких, и каждое требует все новых и новых сил. И все заканчивается тем, что вместо следующего шага человек падает. Мне не хотелось оказаться этим человеком, но все же спешить не стоило. Я окончательно вник в созерцание, оно открылось и полюбилось мне. Я жил по распорядку, просыпался, отдыхал, потом транспортировался в порт, пил воду и смотрел на облака, делал заплыв, брал одиночную ватрушку и наворачивал над площадью круги. Затем был новый отдых, новая транспортировка, но уже лишь за тем, чтобы поплавать и подышать. Перекидывался простыми, ничего не значащими словами с парочкой случайных собеседников, слегка отдыхал, глядя в зеркальную стену на неподвижной платформе, колесам я охладел с того самого случая, как увидел упавшего человека, и уже после этого возвращался в свое село. Одной башне известно, сколько раз я проделал подобный маршрут. Если бы я и считал, то давно бы сбился со счета, но я не считал. Мне не хотелось писать ни Инкермана, ни Феодосии, вот The Fuck молчал, и я не притрагивался к нему. Теперь я понимал, как это было необходимо. Остаться одному, без всего, что привязывало к внешнему миру, без обязательств, необходимостей и даже желаний. Я был предоставлен лишь самому себе и все же научился меньше думать, меньше переживать, зато больше выжимать, вытягивать, поднимать, пробегать, вот где мои показатели только увеличивались. Выжатые потом и усталостью, эти цифры обрастали мускулами, твердели вместе со мною, вырастал их вес и значимость, все больше людей вокруг смотрели с уважением на них и на меня, а некоторые из новоприбывших на уровень и вовсе не скрывали восхищения. В моих действиях и помыслах чувствовалась твердость, но при этом легкость и ясность мысли. Я давно забыл о стеснении и неловкости, которые пробуждала во мне необходимость спать в открытом селе. Теперь я просто заходил в комнату, заваливался на бок и моментально отрубался. Чтобы, проснувшись, облиться самой обычной прохладной водой из самого обычного, совсем непрекрасного душа. Но надо же, всякий раз этот душ казался мне самым прекрасным, что есть в мире. Как и казалось, таким все, что я созерцал, к чему прикасался и чем занимался здесь. Фе встретила меня сама, однажды, когда я направлялся по своему привычному маршруту. Кажется, я хорошо отдохнул, быстро транспортировался, народу перед шаром собралось немного и уверенным шагом выходил к эспорту. Помню свои ощущения. Я достиг того, что стал чувствовать себя здесь не просто здесь, я стал чувствовать себя хозяином. Это чувство было легким и свободным, и каждый, кто шагал рядом или навстречу, впереди меня или за мной, ощущал его тоже. Здесь каждый был хозяином, но никто не мешал быть хозяевами другим. В какой-то момент я просто обнаружил, что Феодосия шагает рядом со мной. «Прокатимся?» — беззаботно сказала она и взяла меня за руку. На моем лице появилась улыбка. Эта внезапная встреча обрадовала меня. Мы прыгнули в двухместную ватрушку, и я тут же поднял ее довольно высоко, ловко орудуя локтями. Кто бы мог подумать, насколько просто обучиться управлению этой посудиной и чувствовать ее совсем как мою городскую машину. Девушка сидела напротив, слегка откинувшись на мягкий борт ватрушки, наслаждалась отдыхом и даже не собиралась участвовать в управлении. Довольно долго мы молчали, только смотрели друг на друга с интересом, глаза в глаза. Нашу прогулку было сложно назвать романтической. А когда отводил глаза от фе, я рассматривал большие зеркала внизу, фонтан, и вдавливал рычаги, опуская резко ватрушку и зависая над самой площадью эспорта. Феодосии это нравилось. Она была ослепительно красивой, и, похоже, пребывание на этом уровне пошло ей только на пользу. Она стала еще стройнее, подтянутее. Черты фигуры, что так нравятся в девчонках парням всех поколений, обрели четкие, и чего уж говорить, невероятно соблазнительные очертания. Руки стали сильнее, животик под облегающей черной майкой выглядел упругим. От нее так и веяло здоровьем, молодостью, взгляд излучал уверенность и хорошее настроение. Мне было странно и неловко от того, как изменились чувства, которые я испытывал к этой девушке. Вернее, сами эти чувства вовсе не изменились. Я по-прежнему мог бы сказать про нее это глупое слово «нравится», не выражавшее и сотой доли того, что фе пробуждала в моих мыслях. Но эти чувства будто перешли в мерцающий режим. То они были, то их не было. Каждая встреча с фе дарила мне всплеск прекрасных эмоций, просто невозможных без нее, но едва она исчезала, оставляя меня самому себе, исчезали и чувства. Я попросту забывал о ней. Мне хотелось списать эту забывчивость, которая не была мне свойственна прежде, на уровень, на особенности жизни в нем и отношений между людьми. Но не получалось. Это был я, и это я забывал о ней, и это я же не хотел прощаться, когда мы, наконец, встречались. Интересно, думал я, а как же у нее? Неужели все то же самое? Я еще не подозревал, что фей и задумала эту встречу для того, чтобы объяснить, как у нее, рассказать о своих чувствах. Но, конечно, не только для этого. А еще я не мог отделаться от мысли, что за ее спиной вот-вот появится кучерявый. И мне кажется, она что-то чувствовала. С тех пор, как фе призналась, что внедрена, в какие-то моменты я ждал от нее подвоха. И хотя я был уверен в нашей дружбе, которая маскировала нечто более серьезное, какие-то ее слова порождали во мне... Нет, недоверие слишком громко, скорее просто сомнения. Но они были. И, видимо, отлично это понимая, девушка решила начать с главного. Она сменила позу, придвинулась ко мне и, твердо, отчетливо выговаривая каждое слово, произнесла: «Оставайся здесь, на этом уровне. Ничего лучше уже не будет». От услышанного я резко надавил на рычаги, и ватрушка устремилась ввысь. Но, разумеется, не пересекла доступных пределов. «Я пока не решил, собираюсь ли выше», — сказал я, собравшись с мыслями. «Мне здесь нравится, но у меня есть лампа». «Оставь ее», — твердо сказала фе. «Но почему ты мне об этом говоришь?» «Потому что хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы мы были счастливы». И в тот момент впервые ее голос дрогнул. Конечно, она могла изобразить такое и специально, но, вспоминая этот разговор потом, а как же часто я это делал, я неизменно приходил к выводу, что вряд ли она что-то изображала. Тот разговор оказался слишком важным для нас обоих. Это был главный разговор в нашей жизни. Я замялся. «Конечно, если пойду наверх», — ответил я ей, — «хотелось бы встретиться там снова и, может, не расставаться больше?» «Чтобы это случилось, не нужно идти наверх», — улыбнулась Феодосия. «А ты не собираешься туда?» — спросил я с надеждой. «Не думала об этом?» «Думала. Я не пойду». Эти слова меня расстроили. Я знал, что пока не сдана лампа, а она еще была при ней, избранный не закреплен за уровнем и в любой момент может отправиться дальше в свое путешествие по башне. Но я знал и другое. Когда фе говорит так, это уже серьезно, и она не передумает. «А Инкерман? Его ты тоже агитируешь?» Я вспомнил про друга, о котором также постоянно забывал. С момента последней встречи мне и в голову не пришло написать Инкеру, справиться о делах, но и ему, видимо, тоже. Созерцание изменило всех нас. Инкерман уже все решил. Он пошел дальше. «Когда он успел?» — недоуменно спросил я. «И ты не стала отговаривать?» Наша ватрушка уже довольно долго вращалась на одном месте, но я совсем перестал думать об управлении. Тут бы суметь управиться собственными мыслями. «Мы много разговаривали, и он так решил», — только и ответила фе. Я замолчал. «Интересный человек», — думал я об Инкермане, покачиваясь вместе с ватрушкой, словно на невидимых волнах. «Что я о нем знаю? Его ничто не трогает, ничто не увлекает в башне, и при этом он забирается так высоко, идет все выше и выше. Зачем? Что его влечет? Разве рассчитывает он отыскать там что-то свое? Вряд ли. Заботит ли его миссия? Лампа? Нет. Он ни к чему не привязывался. Так зачем Никерман идет выше, да еще и один, ничего не говоря мне, своему лучшему другу, не предупреждая? «Ему здесь скучно, вот он и ушел раньше нас», — продолжила вдруг Феодосия, хотя я ни о чем не спросил ее. Девушка будто услышала мои мысли. «Если бы он не сказал этого, я бы и так знала. Это видно по человеку, когда ему постоянно скучно». «Как это так? Скучно?» Я непонимающе уставился на нее. «Что ты такое говоришь? Вспомни его, вспомни всех нас, какими мы были внизу. Мы не знали такого слова «скучно». Мы никогда не скучали. Разве скука в характере Инкермана? Да это последнее, что я сказал бы про своего друга». Я начал эту речь с жаром, но чем больше произносил слов, тем большую чувствовал неуверенность. Что-то было не так с этими словами. Все они безнадежно устарели, все они были не о нас, не о наших жизнях, а чем-то совсем другим, бесконечно далеким, как эта застывшая в воздухе ватрушка от Севастополя, где сидят во дворах милые добрые люди и смотрят в небо, не подозревая даже, что на самом деле в нем творится. «Не спеши за ним», — сказала Феодосия неожиданно мягким, вкрадчивым голосом. «Тебе не нужно наверх. Оставайся здесь». Но я уже не слушал девушку. Меня пронзила внезапная догадка, воспоминание, которое хранилось до поры в дальнем уголке сознания, и вдруг всплыло. «Братья Сакки». Я сижу на диване, окруженный их бесконечными книгами, и слушаю их. Они говорят. Они говорят мне. «А что, если они были правы?» — выпалил я. «Что Нижний мир Севастополя лучше? Что он единственный настоящий мир? А мы здесь просто выкинуты. Фе, они могли быть правы?» «Кто мог быть прав?» — терпеливо спросила девушка. «Братья Сакки, женихи Керчи. Я жил у них и много говорил». Мне захотелось пуститься в рассказ о том, как я познакомился с парнями, что было дальше и какую роль они сыграли в моей жизни. Но Фе не позволила. Эта история совсем ее не интересовала. «Права я», — Феодосия вздохнула. «Ты поймешь это позже, Фи. Просто поверь. Оставь лампу здесь, сдай ее». «Оставить лампу?» — ухмыльнулся я. «А скажи мне, почему за ней охотится этот клоун? Какую она ценность представляет? И почему из всех ламп, которых здесь бесчисленное множество, ему нужна именно моя? Можно ли сдавать такую уникальную лампу?» Мы снова медленно поплыли. Опустившись совсем низко над площадью, я заглянул в один из осколков и заметил свое отражение. Лицо было злым, перекошенным. Я давно не видел себя таким и даже слегка испугался. Чтобы смягчить ситуацию, я улыбнулся Фе, но вышло как-то виновато. «Я не знаю», — сказала девушка печальным голосом. «Я бы хотела дать тебе ответ, но мне и вправду неизвестно. Этот кучерявый откуда-то сверху, с уровня прямо над нами или, может, еще выше. Я ничего о нем не знаю. Так бывает, что появляется кто-то, кто ведет свою игру, даже если все ограничено правилами. Но я знаю одно. Если ты останешься здесь, он перестанет тебя тревожить. Ты нужен ему, пока ты в движении, пока идешь дальше, пока у тебя есть лампа». «Это может быть случайностью? Вдруг он охотится за мною по ошибке?» «Здесь нет ничего случайного», — покачала головой Фея. «И даже человек на мелике, который сбил Кучерявого, пока ты скрывался в лифте, даже он не случайен. Представь, что случилось бы, не окажись тот человек в том месте. Кучерявый бы настиг тебя, и все бы закончилось». «Ты говоришь, что все не случайно?» Я, кажется, снова распалялся. «А помнишь, я говорил про устройство влияния, которое создали братья Сакки? Они устраивали взрывы, они проникали в пространства, которые должны были быть недоступны для них, и наводили там шороху. Что ты об этом думаешь?» «Все их шалости известны и разрешены», — устало ответила Фея. «Все эти возможности созданы для них специально, и весь шорох, как ты говоришь, что они могут наводить, заранее известен и строго лимитирован. Но они дурачки, этого не знают, только ты и всего». «Вот видишь», — воскликнул я, посчитав, что поймал Фею в ловушку. «Ты все знаешь, тебе все известно, ты в курсе секретов башни. Спроси здесь любого об этом, никто не поймет, о чем речь. Но не тебя. Ведь ты же у нас внедрена, так ведь?» Закончив, я снова со всей силой надавил на рычаги, и мы едва не вывалились из ватрушки. А затем, когда испуг прошел, я ждал от Фе ответа, девушка сделала то, чего я меньше всего ожидал. Она встала и пересела ко мне, на мое сиденье заставив потесниться, и обняла меня. «Я знаю, Фиолент», — прошептала она прямо в мое ухо. «Тебе многое кажется странным, и ты сомневаешься, можно ли мне доверять». Я кивнул, это было так. Но я не в курсе всех секретов башни, мне не открылась истина, мне доверили только то, что может помочь тебе, и только этого я хочу. Я в курсе про эти потешные бомбы, развлечения знаек из набитых книгами комнат. Но это не значит, что я в курсе всего, и что мне известен ответ на любой вопрос. Я никогда не была выше и не имею понятия, что там. Я ничего не знаю про верх». Мне показалось, она готова расплакаться. Я растерялся и приобнял девушку, подбирая слова, чтобы смягчить свою же резкость, утешить ее, дать понять, что она важна для меня по-прежнему, что я верю ей. Но другой рукой я шарил у себя на поясе, пытаясь нащупать чехол с лампой и убедиться, что она на месте. Меня не покидала странная неприятная догадка, что если те силы, которые по непонятным, необъяснимым для меня причинам охотятся именно за моей лампой, не сумев заполучить ее ни уговорами, ни силой, ни угрозами, решили сменить тактику. Не зря ведь Кучерявый не атаковал меня, а просто стоял и смотрел, как будто намекая. «Фи, мне больше ничего не нужно делать, ты сама дашь все, что нужно, а в этом мне поможет». «Фе, ну конечно же, фе!» Вот для чего она могла быть внедрена — лишить меня лампы. И она лишь еще один способ отъема, когда не прокатили другие. А все, что для этого нужно — самая малость — мое доверие. «Но если это так, — думал я, — как же ты могла, моя дорогая прекрасная фея?» Девушка достала вот зафак и нажала пару кнопок, и едва она сделала это, как завибрировало устройство в моем кармане. Как же я давно не доставал его. Но на этот раз случилось нечто необычное. Вот зафак не пискнул тихо и односложно, как делал, принимая сообщение, а громко, жизнеутверждающий запел, и, кажется, я узнавал эти голоса, слова, музыку. «Мелодия света домчит нас до рассвета, еще пару куплетов, и мы сделаем это». «Опять 18?» — удивленно воскликнул я. «Но как тебе удалось?» «Тихо», — Фе приложила палец к моим губам. «Помнишь, это наша песня?» Мы слушали ее на той дороге, в нашу последнюю поездку в городе. Я был в смятении. Вот уж действительно перевела тему. Фи отвлекла меня от догадок, в которые самому не так-то уж хотелось верить. Гораздо сильнее хотелось верить этой девушке, ее рукам, ее внезапно проснувшейся нежности. Но я останавливал свой порыв ответить ей тем же, окончательно потеряв рассудок. «Нет, не позволю ей», — думал я. «Мне нужно идти дальше». Музыка постепенно стихала, я смотрел в глаза феи, и мне казалось, что видел в них настоящее отчаяние. Могла ли она так притворяться? «Я знаю, о чем ты думаешь», — задумчиво сказала девушка. «Тебе кажется, что я хочу забрать лампу, что я отнесу ее наверх вместо тебя, что отдам кому-то, кого ты считаешь своим врагом?» У меня не находилось слов. Я не мог ни возразить ей, ни согласиться. В буквальном смысле я не знал, что делать, и все это могло бы выглядеть смешно, наблюдая за мной кто-нибудь со стороны. «Но я не была наверху и не знаю, что там», — проникновенно продолжала Фе. «Да и лампа моя не настоящая». «Разве такое возможно?» — не выдержал я. «Помогать тебе моя единственная функция здесь!» — едва не выкрикнула девушка. Я видел, как тяжело говорить ей, с каким трудом ей дается спокойствие. «Я не севастополист, Фи. Возможно, я избранная, возможно, нет, я не знаю, но мне это не важно. С самого начала у меня была только одна цель — помочь тебе. Я всей душою с тобой, я только за тебя». «Тогда ты могла бы пойти со мной?» — предложил я. «Мы могли бы пойти наверх вместе. Почему ты не хочешь этого?» Она обхватила голову руками и долго так сидела. Я понял, что нужно снижаться, и осторожно вдавил рычаги. Феодосия заговорила так тихо, что я даже не сразу услышал ее. Мы приближались к площади, где гудели веселые люди, плескалась вода. «Пока мы здесь, я делаю для тебя то, что могу. Даже если мне само это кажется неправильным или я не понимаю, почему так надо, я знаю, это нужно делать. Это моя установка, моя задача здесь. По-другому просто нельзя, понимаешь?» «Конечно, Фе». Мне хотелось ее успокоить, приободрить, но я не знал, что сказать или сделать для этого. К тому же мне хотелось узнать правду, или хотя бы то, что на нее похоже. Но Феодосия говорила что-то невероятное. Мне было трудно понять ее, и хотелось остаться одному. Только так я мог все обдумать, переварить то, что услышал, чтобы принять это или отвергнуть. «Я просто не знаю, что выше, и там, выше, я уже не смогу помочь. Знаешь, что я думаю?» Она подняла на меня глаза, и я увидел, что они блестят от влаги. Нет, фея, конечно, не плакала, это было бы для нее слишком, но, глядя в них, я принялся клясть себя за сомнение, за недоверие к ней, за отчужденность, которую я приобрел в башне. «Такова судьба всех женщин», — продолжала фея, — «довести мужчину как можно выше, оберегая и помогая во всем, но если ее не хватает на продолжение пути, если у нее нет больше знаний или сил, то чтобы двигаться дальше, мужчине нужна другая, ему нужна женщина уровнем выше». Я прежде не слышал в ее словах столько горечи и уже не услышу. Мне было сложно понять в тот момент, о чем и зачем она говорит мне это. Фе была мне бесконечно дорога, и то, что теперь происходило с нами, причиняло боль и ей, и мне. Но была жизнь, которая требовала решений. Они не были мгновенными или срочными, но я понимал. И после того разговора осознал окончательно и бесповоротно, что их придется принимать. И чем ближе они были, тем дальше друг от друга становились и мы. «Мне не нужны другие женщины. Я хочу понять, что происходит здесь. Хочу знать, как устроен мир и зачем я в нем». Фи не дала договорить. Она прижалась ко мне и так и сидела, дрожа всем телом. Она не стала целовать меня и даже не держала за руку и не гладила по щеке. Перед тем, как мы попрощались в тот раз, я услышал от нее только одно слово. Фе прошептала его, когда наша ватрушка ударялась бортом о металлический причал, и я, спрыгнув первым, протянул девушке руку. «Люблю», — сказала она. «Помню ли я, что ответил?» «К сожалению, помню». «А тебе не кажется, — спросил я, — что любовь — это то, что осталось внизу? Мы оставили там то, что только там и могло жить. Это машина, песня, дорога и впереди жизнь. А когда ты избранный, у тебя на бедре лампа, и ты должен выполнить миссию. Какая любовь? Фе!» И только когда закончил, я понял, что стою один в толпе незнакомых людей, идущих навстречу. Видимо, я был растерян, и среди них нашлись те, кто решил подбодрить меня. «Эй, парень, все хорошо?» — улыбались мне. «Как отдыхается?» Продираясь сквозь них, я уже знал твердо. Отдых подошел к концу. Не отыскав Феодосию, я вернулся в гигантский зал уровня и долго по нему бродил. Возвращаться в село не хотелось. Сон в том состоянии вряд ли был возможен. Но не тянуло и на активность. Я проходил мимо квадратов и больше не испытывал желания перешагнуть черту. Я знал, что по меркам уровня это недолгий сбой. Вопреки распространенному здесь заблуждению, отдыха могло быть много, но довольно скоро я бы вернулся к привычным занятиям и снова смотрел бы на жизнь так же, как все эти милые люди. Не реши я уйти, прежде чем это случится. Сомнения были. Я ходил между зеркал, стараясь не смотреть в глаза прохожим и искал только собственное отражение. Пытался увидеть в нем то, чего не мог отыскать в самом себе. Когда я думал, как прекрасен уровень и как вполне возможно мне будет его не хватать, то видел хмурого себя напротив, и этот хмурый я будто наклонял голову, еле заметно кивая на лампу, как будто напоминал мне: «А что ты скажешь на это? Что будешь делать с ней? Сдашь?» И я, настоящий тут же, охваченный ужасом, будто и вправду только что вернулся от лампы с датчика, сжимался, на лице моем появлялась отвратительная гримаса. «Нет», — шептал себе, — «конечно, я пойду дальше, ведь я здесь за этим, чтобы идти, как пошел мой друг Инкерман». «Афея», — тут же насмешливо напоминало отражение. Оно распрямлялось, принимало горделивую осанку, и внутри меня все снова холодело. Ведь и вправду, я потеряю Фе. «Или она тебе не подруга?» «Она мне больше, чем подруга», — отвечал я. «Кто она тебе? Кто?» — кривлялось отражение, высовывало язык, корчило рожи, извивалось всем телом, застывая на миг, как старый сухой куст, чтобы сразить меня страшным, испепеляющим взглядом. «Она мне все», — говорил я упавшим голосом. «Она мое все!» Не в силах больше спорить с отражением и ощутив на себе несколько косых взглядов, я отошел к большой зеркальной стене, расположившейся между двумя квадратами, в которых отдыхали резиденты. Этот уровень определенно не подходил для того, чтобы здесь прятаться. Во всем этом невообразимом для простого севастопольца пространстве не нашлось бы ни единого укромного уголка. Я просто решил не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Повернулся на сей раз спиной к зеркальной глади, хотя бы от собственного отражения удалось ненадолго укрыться, и резким движением сорвал с себя чехол, расстегнул застежку и вытащил лампу. Я и сам не понимал, какому порыву поддался в тот момент, но одно знал точно. Без лампы мне не определиться. И даже если решение казалось почти очевидным, даже если оно было без пары сомнений принято, сделать следующий шаг я не мог, не случись чуда. Но верно, очень хотелось увидеть его настолько, что не сомневался. Я его увижу. Едва я достал лампу, как голубая крошка в ее основании немедленно пришла в движение. Я слегка потряс ее, приблизил к лицу и увидел, что это вовсе не крошка, а чистейшая цвета Севастопольского моря вода колышется в стеклянном сосуде, и по ее поверхности, совсем как в бассейнах Эспорта, прыгают веселые, заряжающие жизнью блики. Никто не повернулся, не остановился возле меня, не ахнул, случайно увидев чудо в моих руках, и даже люди в соседних квадратах все так же прыгали и пыхтели, хотя они точно увидели лампу, заметили мое счастливое лицо. Остальные вовсе шли мимо. Если бы я просто шагнул в квадрат и занялся привычным для всех отдыхом, внимания ко мне и то было бы больше. А когда поднял глаза и посмотрел прямо перед собой, я снова увидел Феодосию. Она стояла, ничего не делая и не говоря, и даже не улыбалась. Но я заметил, как она спокойна. И ни одна сила в башне, как мне показалось в тот миг, не была способна поколебать это спокойствие. «Даже не удивляюсь», — сказал я. «Ты ведь должна меня останавливать, так? Не пускать выше, оставить здесь. Это ведь все для моего блага». «Нет, не буду», — ответила девушка. «Ведь ты уже решил». Вместо ответа я растерянно показал ей лампу. В ней все так же плескался кусочек моря, если море, конечно, выразимо в таких единицах. Но то, что мы чувствовали в тот момент, вряд ли можно было выразить хоть в чем-то. «Это она решает», — слегка виновато объяснил я. «Посмотри, с ней не бывало такого, там плещутся волны». Феодосия изобразила интерес, но я чувствовал то, что она из последних сил сдерживала в себе, чему не давала выплеснуться. Единственным чудом для нее стало бы мое решение остаться. Но мы оба знали, что такого чуда не случится. «Ты не думала, откуда эта лампа?» Чудесное море в стекле отвлекало все мое внимание, отбирая остатки меня у Фе. Позже я буду вспоминать об этом, но ничего не смогу изменить. Да и повторись то прощание снова, повторяйся оно бесконечно, наверное, оно бы не стало другим. «Какова ее природа?» — продолжал я, завороженный. «Может, это лампа с точки сборки или...» Фе прервала меня, и глаза ее на миг сверкнули безумным огоньком. «А что, если ты, Фиолент, хранитель точки сборки, смотритель маяка? Ты не думал, что это можешь быть ты?» «Смеешься?» Я даже отпрянул, повинуясь натиску ее невероятного предположения. «Смотритель остался внизу, вместе со своей точкой, этого просто не может быть». «Может», — возразила Фе. «Там», — она показала наверх. «Что ты такое говоришь?» — мягко сказал я. «Не фантазируй». Но девушка была слишком серьезна, и эта серьезность, как блеск порошкового моря, поселялась во мне, проникала в меня, опутывала. Я поддавался ей. «Мне не сказали, что расположено выше». Фе переходила на шепот, приближаясь ко мне. «Но там может быть все, что угодно, а значит, и ты можешь стать смотрителем, новым смотрителем точки сборки. Ты хотел бы им стать? Фи!» Она неуклюже обняла меня, и точно в тот момент я осознал, у нас с ней не будет того, что случилось с Тори, просто потому, что это было невозможно. Феодосия так и останется для меня незажженной лампой. Даже в башне есть вещи, которым нельзя противиться, которые не получится изменить. И, похоже, здесь нужно было платить не только за то, чтобы остаться, но и за то, чтобы идти дальше. С тех пор, как я покинул родной дом и город, для меня не было платы выше. Это было очень горько — слушать ее и считать слова, как камни в рожатой ладони. Вот они падают друг за другом. И так ли важно, сколько еще упадет их, если они все равно упадут? Все до последнего. «Я запомню последний», — обещал я себе, обнимая свою дорогую подругу. «Я донесу его, как лампу, куда бы мне ни довелось дойти. Он будет со мной до конца, до последней точки». «Там горит свет», — плавно, почти нараспев, говорила Фе. «В самом начале всего, в угловой точке города, ты ведь помнишь?» «Такое нельзя забыть. Там непрерывно горит свет, он не может погаснуть. Из этого света рождается Севастополь». Я представил на миг мой город, и слезы были готовы рвануться из глаз. Я отстранился, чтобы девушка не увидела. Но она все поняла. Да и разве могло быть иначе, ведь мы понимали друг друга с тех самых пор, как вышли однажды в мир. Фе скользнула рукой по моей щеке, и я услышал изо всех сил, сжимая ресницы, чтобы не дать хлынуть предательскому потоку, прежде чем она окончательно исчезнет из моей жизни. Я буду гордиться тобой, Фиолент.